Глава 30. Сегодня впервые со дня П, позора, у меня отличное настроение. Просто великолепное. Скоро я буду свободен и наконец-то все решу со своими красавицами. Радовался я, сидя в мягком кресле в гостиной особняка мейстеров. Напротив меня как раз и устроились три пока еще не мои девушки, которых мне все же удалось заманить к себе. Пришла пора нам серьезно поговорить. Наверное, они почувствовали мое настроение, поэтому не отказали. Сейчас даже непоседливая Юка выглядела так строго, что казалась старше своих лет. Сложила руки на коленях и смотрит внимательно. «У меня хорошая новость», — объявил я, не сдерживая довольной улыбки. «А что? У меня есть повод. Сегодня я сброшу со своих плеч крайне важные, по факту тупо опасные, реально ответственные дела. Заседание в Сенате, что сейчас подобно лавированию на дырявой шлюпке в 10-бальный шторм. Или 9-бальный — это максимум. Неважно, главное, что после известий Геноски о вампирах кланы будто взорвались. Некоторые в буквальном смысле. Немало слабых родов оказались полностью под властью кровососов и сейчас исчезали с имперских карт. Бежали или вымерли? Само собой, не безропотно, особенно семьи посильнее. На улицах городов, не скрывая, загрохотали пушки и магия. Прорывы ирреальности участились, так что приходилось лично участвовать в атаках на скомпрометированные дома и в защите населения от нечисти. Мейстеры — лучшие убийцы чудовищ, а вампиры — противник новый и серьезный. Наблюдая за беспорядками, простой народ заговорил о тирании и инквизиции, что до сих пор здравствовало в некоторых западных странах. В отличие от империи, в которой подобная служба никогда не существовала. Обычно кланы сами тихо разбирались с любой опасной ересью. Но в этот раз проблема состояла в том, что даже у первых семей часть родственников была замешана в делах с вампирами. Сила манит, а среди членов любого рода хватало слабаков и нулей. Впоследствии множество позиций в рейтинге власти пошатнулись или вовсе освободились. Старые договоры пересматривались. Древние союзы оказались под угрозой. Также началась грызня за бесхозное имущество. В то же время вторые позиции не собирались упускать шанс. Интриги, клевета, подкуп, даже прямые нападения стали нормой. И в этой буре недавно слабый, а когда-то известный клан Мейстер вынужден сейчас вальсировать. Мне приходилось улыбаться или скалиться, чтобы не исчезнуть в наступившем хаосе. Отдавать, продавать за деньги или обещания. Отнимать, угрожая атакой или бездействием. И очень много блефовать, намекая на туманные перспективы. Все эти решения по будущему клана обрушились на мои хрупкие плечи. Не хочу. К тому же меня все бросили. Геноски демонстративно отказался помочь, мотивируя отказ слабой осведомленностью. Что когда-то не мешало ему вдалбливать мне не только азы, пиная по башке и остальным частям тела, но и запутанные отношения между конкретными семьями, магами. Предки, если убрать советы типа «убьем их всех», «интриги уровня бог», в которых пешки должны двигаться согласно плану только ввиду фамилии и пары общих характеристик, что подходит к картону, а не живым людям. И, наконец, типа «опирайся на кромешников, отличные маги никогда не подведут». Только эта семья исчезла лет 100 назад. То останется ничего. Они продолжали и продолжали советовать, в очередной раз намекая, что не согласны с моей политикой. Я ведь шел на уступки, договаривался с давними недоброжелателями, угрожал старым друзьям. Ломал древние союзы, создавал новые. В общем, демонстрировал всем, что мейстеры изменились. Соответственно, духам это не нравилось. Один раз пришлось воспользоваться властью, чтобы заставить их не приходить ко мне во снах. Их давление переходило границы, потому и сам почти перестал подниматься в башню. Следующей, теперь уже нудной обязанностью, стал прием трофеев. Не пересчитывание наличности или разбор украшений артефактов, а захват предприятий, пересмотр договоров, оплата неустойки, компенсации штрафов. Но самой тяжелой гирей висели спасенные жители Стужеграда. Хорошо, что удалось часть обязанностей спихнуть на семью Току и вернувшуюся Хелен. Поэтому не мне приходилось считать прибыль, наоборот, это наши деньги утекали, словно вода через разрушенную дамбу, с огромной скоростью. И где их взять, я не понимал. Продано все, что можно и что даже нельзя. Открывались все запасы, включая тайные, оставленные на будущую войну. Поэтому я договаривался в Сенате и отдавал свой голос, меняя на финансы или необходимые ресурсы. И все равно держался только потому, что в основном сама империя заботилась о стужеградцах. Короче, постоянный стресс и депрессия. Хотя на самом деле все не настолько мрачно, немного сгущаю краски. Деньги из тайных карманов, что предполагалось потратить в будущей войне с рейвенами, когда-то неизвестным врагом, то есть с вампирами. Захваченные мной в результате участия в зачистках трофеи помогали выходить в финансовый ноль. Мои улыбки, оскалы, грамотные зачистки и гвардии, что увеличилось втрое за счет верных наемников типа Норвуда, заставили уважать клан Мейстер. Но самое приятное для меня – в свет выходили люди, специалисты. Те, что по старому плану должны были явиться в одно время с финансами и взять на себя управление финансами, предприятиями, юридические услуги и так далее. Оставшиеся верными в тяжелые времена, они и сейчас взяли на себя множество обязанностей и рутины. Ко мне на стол попадали лишь те проблемы, которые мог решить только я. Даже находил время на тренировки и подготовку к экзаменам. Конечно же, 4 недели сплю без задних ног, снов и мыслей, но держусь. И чтобы не говорили о привыкании к подобному режиму, мне пока никак не удается. Но все равно, хоть все эти дела мне и не нравятся, раздражают, но я готов их решать. В отличие от судьбы наследников Владистужевых и Нахтриттеров, которых с коварной улыбкой вручил мне принц. 2 давно уже взрослых отморозка, 10-летняя девочка и 2 мальчика, которым еще не было и года. Проклятый дроу. С парочкой выродков проблем не было, я хотел их просто уничтожить, чтобы не повторить старую ошибку. Если бы я не увлекся местью, их мучениями, а случайно убил на дуэли, то братья Акатамы были бы живы. Ками готовил бы различные вкусняшки, а не сидела пустой оболочкой. Но, взглянув в их глаза, я не увидел раскаяния, лишь страх смерти, и я понял, что мне этого мало. Все же местами я плохой человек, а где-то даже демон, поэтому обратился за помощью к предкам. Они не подвели. Воздаяние — редкое заклинание, комбинация света и тьмы. Первый вытаскивал наружу воспоминания обо всех плохих поступках, вторая призывала демонов, что воплощали их, только теперь агрессор становился жертвой. Воздастся полной мерой. И что бы ни говорили про месть, но мне стало легче, когда я увидел их лица и услышал вопли. Наверное, это демон во мне, но я не жалел о принятом решении. Наоборот, встретившись с девочкой, я привел ее посмотреть на брата, увидеть его сон. Не потому что жестоко, а потому что она плакала. Так горько и испуганно, что я обязательно бы поверил, если бы не читал показания ее брата. Умная, хитрая, кровожадная гадина пряталась. Поэтому сначала я хотел просто убить ее, не верил, что подобное можно исправить любовью. Местами я демон, но не смог, значит, монстр в недостаточной мере. Надеюсь, что зрелище того, как садист может оказаться на месте жертвы, заставит ее задуматься. Только после этого я с ней не встречался, иначе придется принять решение. Не хочу. К счастью, скоро я буду свободен от всех этих таких нужных дел и смогу, наконец, заняться по-настоящему важными проблемами. Девчонками, конечно. «И долго ты будешь молчать? Или мы сами должны догадаться обо всем по твоей похотливой улыбке?» Вернул меня к реальности ледяной голос Юны, неправильно истолковавший мою довольную гримасу. «Эй, я тут ни при чем», — возразил я. «Вы же знаете, что все устроил старый хрыч». «Когда нас поймали, то и всю правду о шутке выбили». Возвращая потери, тетя Миюки рассказала им правду. «Очень хотелось надеяться, ведь моим словам они не поверят». «Причем?» — отчеканил Юна. «Ты сразу мог сказать правду, но вместо этого предпочел пускать слюни сам, да еще и поделиться с друзьями. Извращенец!» «Это случайно». Одновременные выразительные хмыканье и фырканье прервали мое оправдание. Только Аяна промолчала, лишь сжатые кулачки и покрасневшие щеки говорили о ее волнении. «Хорошо, простите меня», — упал я на колени, догадавшись, что любые мои оправдания приведут к худшим последствиям. Девчата переглянулись, а после кивнули. «Не прощаем, но мы хотим уже услышать твою хорошую новость». Я прокашлялся, не поднимаясь с колен, подышал для успокоения. «Я, Тимур Дальмейстер, предлагаю вам, Юни Такеда, Юко Такеда и Аяна Фумико, руку, душу и силу, дабы разделить мой путь и создать новую кровь». Торжественно продекламировал я ритуальные фразы. Затем телекинезом поднял 3 коробки журнального столика, пролевитировал их к девушкам и открыл. На бархатных подушечках лежали обручальные кольца. Золото, бриллианты, голубые сапфиры для Юко. Золото, бриллианты и топазы для Юны. И снова золото и бриллианты, но уже рубины для Аяну. «Уи, я согласна!» — запрыгала Юко, схватив колечко. Надела на палец и воздела руку вверх, любуясь бриллиантами. «Нет», — отрезала снежная принцесса, отворачивая голову. «Любопытно, интересно», — ответила последняя Аяна, не отрывая взгляда от кольца, и откинулась на спинку кресла. Мы втроем посмотрели на старосту, чьи слова прозвучали как-то зловеще. А пальцы на подлокотнике стали выбивать странную мелодию. Тук-тук, тук-тук-тук. Раз ты предлагаешь новую фамилию, это значит, что ты нашел себе замену как главе семьи и клана. Брат или сестра? Наконец заговорила Айя, не замечая нашего внимания и ускоряя темп мелодии. Старший брат мертв. Надежное свидетельство. И наоборот, смерть твоей сестры всегда вызывала вопросы. Следовательно, это сестра. У меня буквально падает челюсть, а взгляд непроизвольно шарит в поисках поддержки. И замечаю столь же удивленные лица сестер, что заставляет меня улыбнуться и вспомнить о своем положении. Сел обратно в кресло. Очуметь. Когда Рейвены 2 недели назад пришли ко мне с информацией о сестре, то я долго не мог поверить, несмотря на фото, письмо и видео. Известия о смерти действительно были мутными, но целых 4 года прошло, этого достаточно, чтобы поверить и смириться. А она на основе одной фразы делает верное предположение, не испытывая сомнений. Подумаешь, человек на 4 года исчез, зато единственная гипотеза. Наиболее вероятная версия — это плен у врагов. Обмен? Возможно, особенно с учетом твоих последних действий, продолжала она тем временем рассуждение. Я автоматом кивал в такт ее глазам. Снова все верно. Про несколько странную политику юного наследника мейстеров не говорил только ленивец в лесах Амазонки. И про первое предложение об обмене. «Нет, мир», — неуверенно покачала она головой. «Нет, союз». Пламя и лед натуральным образом зажглись в ее глазах. Только тогда твои ходы приобретают смысл. Ссора со старыми партнерами, что никогда не поддержит возвышение рейвенов. Уступки слабакам, которые окажутся в будущем союзе. Обмен прибыльных предприятий на убыточный, но с учетом будущих изменений после обнародования мирного соглашения. Все твои действия абсолютно логичны. Итог. Новый род получит поддержку мощного блока из мейстеров, такедов, фумико, беров, лесовичей и, скорее всего, еще десятков фамилий. А это значит, что при удаче через 10 лет наша семья имеет все шансы войти в Сенат. Закончила она и торжествующе посмотрела на нас. Я кивал и чувствовал гордость. «Гений! И это моя будущая жена!» «Согласны? Идеально же. Новая фамилия, новая жизнь, без старых долгов и давления знаменитого имени. Соглашайтесь!» Я почти умолял. «Глава семьи», — зашел с козырей. Юна удивленно вскинула бровь. «Зам главы и аналитик». А Яна кивнула. «И боевики», — указал на себя и Юко. «Подкаблучник?» «Да, но, честно говоря, я уже так наруководился, что меня воротит от постных рож в Сенате и пыльных бумаг. Я еще молод, чтобы тратить жизнь на скучные переговоры и колонны чисел. А боевик — это минимум обязанностей и максимум веселья. То, что надо для меня. Юна лучше подходит на роль главы, ее готовили, ей нравится рулить, а я просто люблю жизнь. И безделье». «Нет», — ответили они втроем почти одновременно, заставив мое сердце остановиться. Я потерял дар речи. «Как так? Я же все продумал, все просчитал. Почему?» Пока я страдал, они ушли. Юка со взглядом обиженного щенка вернула кольцо. «За что?» «Привет, братец», — вернул меня к жизни женский голос. Тануки Дальмейстер не выглядела бывшей узницей в жестоком плену. Темноволосая красивая девушка в строгом костюме с легким макияжем выглядела на все 100. «Здравствуй, сестренка», — с трудом улыбнулся я. «Ну-ну, ты чего такой мрачный, братец? Ну-ка расскажи своей старшей сестренке обо всем», — склонился она надо мной и погладила по голове. «Сестренка», — мысленно закричал я, обнимая такого родного человека. «Мои надежды, связанные с возвращением сестры и память Тимура, однозначно говорили, что я люблю ее». Я рассказал ей все о подлых вертихвостках, что отказали великолепному мне. «Ну какой же ты дурачок, братец», — заявила она мне после моей душераздирающей исповеди. «Каждая женщина хочет мужчину. Не капризно мальчик, что бросает все дела на нее, а сам бежит развлекаться, вместо того, чтобы первым встать навстречу любым проблемам», — объяснила она в ответ на удивление ее первым предложением. «Пора взрослеть, братик». «Точно. Хотя нет, я не собирался сваливать все на Юну и Аяну. Просто хотел отмазаться от разговоров и вечной маски невозмутимости. Я бы обязательно помогал, но не сказал им». «Я буду взрослеть, сестренка», — торжественно пообещал и добавил. «Обязательно им расскажу, что они неправильно меня поняли». «Ну, молодец, братец», — со снисходительной улыбкой похвалила она меня и снова погладила, как в детстве. Тимур внутри меня млел от ласки, а я радовался родному человеку, что теперь снимет с меня массу обязанностей и предоставит больше времени для личных дел. Настроение поднялось, поэтому я решил попозже рассказать о том, что собираюсь покинуть клан. Сегодня мы будем праздновать ее возвращение, завтра нагружать делами, а вот послезавтра расскажу. «Я так рад, сестренка, что ты вернулась». «Я тоже, братец, я тоже. Теперь все будет хорошо».